Задремав в комнате на первом этаже, Ларри наслаждался обществом сестры Ким и не удивился бы, окажись она и вправду подле него, его добрый ангел-хранитель. Но, проснувшись, увидел только Эллу, которая в шортиках и футболке болтала ногами на соседней кровати и наблюдала за ним. Один из чемоданов был открыт, и Ларри автоматически проверил его содержимое, чтобы выяснить, на что она могла польститься на этот раз. Но в чемодане были только одежда, туалетные принадлежности да пара книг. Ничего, что могло бы представлять для нее интерес. Он послал ее найти Алика, а сам в это время побрился, принял душ, выпил целый кофейник кофе, выкурил 3 сигареты и проглотил очередную таблетку Занакса. Потом, чувствуя себя скорее по-другому, чем лучше, с последней чашкой кофе в руке пошел обследовать дом, заглядывая в комнаты и выглядывая из окон, открывая его заново, пытаясь свыкнуться с ним. Спальню Алисы он оставил напоследок, опасаясь впечатления, которое она могла на него произвести. Но комната оказалась тщательно убранной и проветренной, и пахло там лишь полиролем для мебели и, едва уловимо, хвойным дезинфицирующим средством. Шторы были раздвинуты и подвязаны. Ни одежды на стульях, ни обуви на полу, ни обычного для комнаты, где лежит больной, хлама из таблеточных упаковок, склянок и недочитанных журналов. Двуспальная кровать аккуратно застелена лоскутным покрывалом, примятым в ногах, как будто там кто-то сидел. Он разгладил складки и подошел к комоду, на котором были расставлены фотографии под углом, чтобы их было видно с кровати. Самая большая из них. Увидев ее, он вздрогнул, изображала его самого в 16 лет, в белой форме, ждущего своей очереди вступить на корт на турнире юниоров в Истбурне. Потом портрет Алика в университетской мантии на выпускной церемонии в университете Восточной Англии. Он бодро улыбался, но, несмотря на это, выглядел так, словно что-то потерял. Рядом в симпатичной рамке из покрытого лаком дерева, слегка размытая от времени, черно-белая фотография Алисы, какой она была подростком. Перед плакучей ивой с отцом и мужчиной помоложе, который отвернулся от камеры и смотрел, нахмурившись, на что-то не попавшее в кадр, чего остальные еще не заметили. Он взял в руки фотографию Эллы. Годовалая малышка голышом на одеяле. Потом увеличенный, кричащий яркий снимок свадебного торжества в Лемон-Коув. Кирсти, стриженная под пажа, смеется шутки, брошенные из толпы восхищенных зрителей. В то время как ее отец преподносит им аккуратно упакованный подарок. Набор для фондю, шейкер для коктейля с дарственной надписью, разделочные ножи. Он постоял, прислушиваясь к доносящимся из дома звукам, потом выдвинул бельевой ящик и вытащил один из бюстгальтеров Алисы. Затейливое сооружение из эластика, проволоки и постельного кружева. Спереди украшенное маленьким шелковым бантиком бабочкой. Он вспомнил о бюстгальтерах, которые когда-то покупал для Кирсти. Девицы Натана Слейтера научили его всем бельевым премудростям, как отличить скучное от сексуального, как подобрать оттенок в тон кожи, какие фасоны подчеркивают изгиб, какие все достоинства сразу. Он попытался вспомнить, когда Кирсти в последний раз надевала что-нибудь из его подарков и понял, что не помнит, когда он в последний раз видел ее в нижнем белье. Уж точно не на прошлой неделе. Несколько месяцев назад. И это, конечно же, служило бесспорным доказательством того, что их разделяла целая пропасть. Того, что они медленно, но верно становились чужими друг другу. Он повернул бюстгальтер и прижал к лицу одну из чашечек, как маску. Тонкий запах стирального порошка, сухой лаванды. Мало или совсем ничего от Алисы. Он быстро засунул его обратно и плотно задвинул ящик. «Черт!» — сказал он. «Черт! Черт! Черт!» В детской Элла рассматривала старые игрушки, которые ей демонстрировал Алик.